Елена Шварц. Две беспредельности были во мне. Федор Иванович Тютчев. 1803-1873. Часть первая. Пушкин, по слову Аполлона Григорьева, солнце нашей поэзии. Тютчев — ее лунный серп, чей мерцающий таинственный свет размывает грань между сном и реальностью. Он — поэт ночи, растворяющий во тьме и человека, и землю. Все поэты безумны, даже самые плохие из них. Постоянно гудящий внутри ритм раскачивает сознание, но ночные поэты безумнее дневных. Тютчев компенсировал опасную близость к бездне, создав образ себя дневного, светского остроумца. Он один из немногих поэтов, писавших не для читателя. В своих стихах он разговаривает с самим собой и с Богом. Он не был озабочен славой и никогда не стремился издать свои сочинения, и потому первый сборник его стихов появился по инициативе Тургенева, когда Тютчеву было уже за 50. А до этого он не существовал для читающей публики, ценимый лишь друзьями и немногими любителями поэзии. Единственная его публикация, имевшая отклик у читателей, появилась в 1836 году в пушкинском журнале «Современник» под названием «Стихи, присланные из Германии». Были напечатаны 24 стихотворения, подписанные инициалами Ф.Т. И послал их туда не сам поэт, а его восторженный почитатель. Тютчева настолько не интересовала судьба его стихотворений, что однажды он то ли по рассеянности, то ли намеренно бросил в горящий камин стопку новых сочинений. Ему было важно лишь, что высказывание состоялось, что от этого изменилось нечто в нем самом, а, возможно, и в целом мире. Такое отношение к своему творчеству уникально. Поэт не желал быть литератором и относился к людям этого звания скептически. Тютчев рано понял, что поэзия есть особый вид познания бытия, порой позволяющий постичь глубокие тайны, что она соперница философии. Поэзия — орудие проникновения в загадочную сущность мира. В основе ее — мысль, обогащенная музыкой, ритмом. А музыка и ритм лежат в основе творения. Как ни парадоксально, Тютчев, противоположность всем остальным поэтам, не доверял и слову, не верил в способность слова выразить всю глубину человеческих чувств. Об этом его знаменитое стихотворение «Силентиум» — молчание, и восклицательный знак превращает это существительное в призыв «молчи». «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине встают и заходят они, безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи». Как сердцу высказать себя? Другому, как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей, таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи. Это стихотворение не только о неизбывном одиночестве человеческой души, оно и о невозможности выразить себя. И молчи! Потому-то Тютчев и сочинял стихи лишь тогда, когда не мог сопротивляться вдохновению. Этот идущий из глубины импульс служил залогом того, что стихи действительно не вымышлены, что они родились из бездонной глубины души. Поэт набрасывал строки на лоскутках бумаги и совершенно не заботился об их дальнейшей судьбе. Высказывание «молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои» в сущности антипоэтично, ибо инстинкт поэта — выговариваться. И все же это странным образом не противоречит другой правде. Глубина человеческой души невыразима, это бездна, в которой бьют источники божественного вдохновения, как бы снизу, как бы из-под земли. Тютчев всегда двойствен, всегда противоречив, всегда пребывает в споре с самим собой и с Богом. И хотя он не доверял сознанию, он, поэт мысли, ясного и отточенного высказывания. Возможно, именно поэтому он лаконичен. Он никогда не писал поэм или просто длинных стихотворений, а зачастую ограничивался формой четверостишия. Творчество Потючева возможно исключительно по вдохновению, наитию, участию сил не только поэта, но и других высших сил. Точно так же и понимание стихов. Особенно стихов живых еще поэтов. Дается по милости этих сил. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать.